Житие святителя Симеона, епископа Тверского. Память 3-16 февраля. В рукописных святцах Симеон, епископ Тверской, поставлен между святыми Русской Церкви. Летописи разных времен, говоря о нем, называют его преподобным епископом, чем показывают в нем подвижническую святую жизнь. Блаженный Симеон был 7-м полоцким епископом и 1-м епископом Тверской епархии. Происходил он из рода князей полоцких. Кафедра святого первоначально была в Полоцке, но враждебное нападение и распри литовских князей, убийство в 1263 году полоцкого князя, его племянника, принудили переселиться в Тверь. В то же самое время тверской князь Ярослав Ярославович стал великим князем России и любимую им Тверь избрал в свой престольный город. Благоверный князь принял блаженного пастыря со всей любовью и наделил его Тверскую кафедру богатыми имениями и угодьями. Епископ Симеон управлял паствой как один из лучших пастырей церкви. Своими высокими умственными и нравственными качествами души он приобрел всеобщее уважение. Летописец говорит, что святитель тот был смыслен зело и силен в книгах Божественного Писания, учителен, добродетелен, нище и сироты и вдовицы жаловавши, и обидимых заступляши, и насилуемых избавляши. Без боязни говорил правду князьям и вельможам. Памятники древности передают разговор святого Симеона с полоцким князем Константином, который, желая посмеяться над своим тиуном, судьей, за обедом спросил у святителя, где будут тиуны на том свете? Симеон отвечал, тиун будет там же, где и князь. Князю это не понравилось, и он сказал, тиун судит неправедно, берет взятки, мучит людей, а я что худое делаю? Владыка объяснил ему, если князь добрый и богобоязненный, жалеет народ, любит правду и поставит тиуна, человека доброго и богобоязненного, умного и правдолюбивого, то князь будет в раю и тиун его с ним. Если же князь без страха Божия не жалеет христиан, не думает о сиротах и вдовах и поставляет начальника злого, нерассудительного, а только бы доставлял ему деньги, пускает его, как голодного пса, на падаль губить людей, то и князь будет в аду, и тиун его с ним. Говорю вам, князьям и наместникам, утешайте печальных, избавляйте слабых из руки сильных. Богатые обижают их, и они к вам приходят, как к защитникам добрым. Вы же, князья и наместники, подобны дождевой туче, пущающий воды над морем, а не над землей жаждущий. Вы тем даете и помогаете, у которых много серебра и золота, а не тем, которые не имеют ни пенези, бедных отдаете в рабство, а богатых наделяете щедро. Это свободное, бестрепетное обличение сильных земли, это чистое сознание требований правды, древность русская почтила тем, что вынесла его в общее руководство правосудия. По летописи, блаженный пастырь в 1271 году с любовью отдавал последний долг любви и уважения почившему благотворителю своему великому князю Ярославу Ярославовичу, скончавшемуся на пути из Орды. Князя привезли в Тверь для погребения. Тверской епископ Симеон совершил над ним обычное надгробное пение, и его положили в соборном храме святых Космы и Дамиана. Юный княжеский сын Михаил, представление 1318, память 22 ноября, 5 декабря, стал воспитываться под руководством святителя. В 1276 году пожар истребил жилые строения города Твери. Истреблены были все храмы, за исключением одного. Заботливому святителю много надо было употребить трудов для построения дома святительского и храмов. В 1286 года Литва повоевала Тверскага, владыки церковную волость Олежную и прочее, и ограбили их. Тверетяне добровольно, сами собой бросились за хищниками, догнали их и отняли все награбленное. И князь, каков был святой Михаил Ярославович, употребил все, чтобы новый собор строился без замедления и остановок. Но прочный великолепный храм не мог быть построен скоро. Святитель, чувствуя, что при его старости не доживет он до освящения нового собора, и скучая без служения при кафедре, столько отрадного для печальной старости, освятил в 1287 году в созидавшемся соборе подвижной престол, чтобы молиться здесь вместе с паствой, пока может. А храм был освящен преемником его, епископом Андреем, в 1290 году. Святой Симеон скончался 3 февраля 1289 года. В летописи под 1289 годом записано: «Представися, блаженный епископ Симеон Тверский, и положишь тело его в церкви святого Спаса на правой стороне, февраля, в третий день».